Черные очки. Граф решил купить новые очки. Пришел в аптеку, очков не было. Собрался уходить, вдруг подходит к нему бабка с зелеными ногтями и спрашивает: «Ваша светлость, какие вам нужны очки? Простые, золотые или самоглядные?» Граф надумал взять самоглядные. Бабка с зелеными ногтями вытащила из сумки черные очки, написала на бумажке заветные слова, отдала бумажку графу вместе с очками. Граф пришел домой, надел черные очки, вытащил бумажку и прочел слова. «Кто ночью самоглядные очки надевает, тот в прятки со смертью играет». Граф не поверил. Он засмеялся, скомкал бумажку и выбросил ее. Наступил вечер. Граф собрался ложиться спать. Забыл снять черные очки и лег в них на кровать. Уснул. Ровно в полночь граф проснулся. Вокруг гудели и шептались таинственные голоса. Скрипели половицы, в камине трещал огонь. Бедный и несчастный граф открыл глаза и ужаснулся. Через самоглядные очки он видел сквозь темноту. Вдруг с грохотом захлопал форточ. Зазвенело оконное стекло. Спрах, ты что? Форточка хлопнешь, хозяину спать не даешь. «Погляди на небо, — говорит форточка, — видишь, сегодня полнолуние. Нас ожидает страшная и ужасная ночь». Тревожно задребезжали стекла, жутко завыл за окном ветер, грозно застучали капли дождя по крови. Бедный несчастный граф испугался, на него напал зловещий страх. Вдруг в трубу через камин в комнату влетел огненный змей. Он приполз к картине. На ней была нарисована старая графиня. Огненный змей зашипел: «Графиня, отдай мой огненный палец, или я убью графа». Старая графиня на картине зашевелилась, засверкала глазами и гневным голосом сказала: «Не отдам! Я огненным пальцем разжигала огонь в камине много лет. Огненный палец — память о моем храбром и знатном муже. Он добыл его в бою». Огненный змей страшно зашипел, ударил хвостом о пол. Посыпались искры. Комната наполнилась нечистой силой. Из огненных искр появились клыкастики и волосатики, когтерезы и гнилоеды, мертвяки и кровяки. Залязгали они клыками, заскребли когтями, заскрипели костями. Принялись выть и стонать, вокруг рыскать графом. Подошли к кровати. Старая графиня закричала: «А ну, бойцы, старые жильцы, вставайте! Своего хозяина спасайте!» Вдруг в комнате все зашевелилось, засуетилось. Из буфета поскакали вилки и ножи и в драку пошли. С полки спрыгнули булавки и иголки, набросились как волки. На столе солонка скачет, соль в глаза бросает. Тяжелый уволень комод из угла наклоняется и на врагов наваливается. Из кресла острая пружина выскакивает и врагов покалывает. Зонтик и трость словно шпаги пронзают. башмаки в спину пинают, утюги огнем животы прижигают, веник по щекам хлещет, самовар кипятком на головы плещет, отступает нечистая сила. Ползет огненный змей в граву, хочет огнем спалить, хвостом задушить. Кровать в воздух поднялась, стала по комнате летать и огненного змея топтать. Граф протянул руку к стене, хочет ружье с гвоздя снять, в огненного змея стрелять. Наклонился, черные очки упали с головы на пол и разбились. Вдруг стало в глазах темно, не видно никого. Наступила тишина. Кровать на свое место встала, граф успокоился, страх прошел, и он уснул. Утром бедный и несчастный граф отправился в аптеку. Купил себе новые, простые очки.